Глава 14. Придя в больницу, Энди увидел Пайпер Либби. Она сидела на скамье в вестибюле, говорила с двумя девушками, одетыми в белые нейлоновые брючки и блузоны медсестер, хотя Энди показалось, что они слишком юны, чтобы быть настоящими медсестрами. Обе недавно плакали и выглядели так, будто скоро снова заплачут. Но Энди видел, что преподобная Либби действовала на них как таблетка успокаивающего. В чем он разбирался, так это в человеческих эмоциях. Иногда Энди сожалел, что не мог так же хорошо ориентироваться в человеческих помыслах. Джинни Томлинсон стояла невдалеке, разговаривала с пожилым мужчиной. Оба выглядели ошарашенными и потрясенными. Джинни увидела Энди и подошла к нему. Мужчина последовал за ней. Она представила его как Терстона Маршалла, сказала, что он им помогает. Энди широко улыбнулся незнакомцу, тепло пожал руку. «Рад познакомиться с вами, Терстон. Я Энди Сандерс, первый член городского управления». Пайпер глянула на него со скамьи. «Будь ты действительно первым, Энди, ты бы держал в узде второго». «Я понимаю, последние дни выдались для тебя тяжелыми». Энди продолжал улыбаться, как и для нас всех. Пайпер бросила на него ледяной взгляд, потом спросила девушек, не хотят ли они пойти к ней и выпить по чашке чаю. «Мне самой чашка чаю не повредит», — добавила она. «Я позвонила ей после тебя», — объяснила Джинни, после того, как преподобные и юные медсестры отбыли. В голосе слышались извиняющиеся нотки. «И я позвонила в полицейский участок, поговорила с Фредом Дентоном». Она наморщила нос, как бывает, если до ноздрей долетает неприятный запах. «Да, Фредди хороший парень», — с жаром воскликнул Энди. «Все это его совершенно не занимало. Ему хотелось вновь сидеть на кровати Дейла Барбары, готовясь выпить отравленную розовым воду, но играть привычную роль не составляло труда. Привести все в норму, утихомирить разбушевавшиеся эмоции — это он умел, как никто другой. Расскажи мне, что здесь произошло?» Она рассказала. Энди слушал с удивительным спокойствием. Учитывая, что семью Делесопсон знал всю жизнь, а, учась в старшей школе, однажды пригласил мать Джорджи Ру на свидание, Эллен целовалась с открытым ртом, и это радовало, чего он не мог сказать о ее вонючем дыхании. Энди думал, что его эмоциональное безразличие обусловлено одной простой причиной. Если бы не зазвонил его мобильник, он бы сейчас лежал без сознания, может, и мертвый. А такое позволяет видеть мир в истинном свете. «Двое из наших новобранцев патрульных мертвы». Ему показалось, что говорит он голосом автоответчика, который слышишь, позвонив в кинотеатр, чтобы узнать начало сеансов. «И еще один получил серьезную травму, защищая супермаркет от погрома. Ой-ой-ой. Наверное, сейчас не время говорить об этом, но я не в восторге от вашей полиции», — вставил Терстон. «Хотя, конечно, подавать жалобу смысла нет, раз уж патрульный, который ударил меня, теперь мертв». «Какой патрульный? Фрэнк? Или это Ру?» «Молодой человек. Я узнал его, несмотря на смертельное ранение, изменившее его внешность». «Фрэнк Делесопс ударил вас?» Энди просто не мог в это поверить. Фрэнк 4 года привозил ему Льюистон Сан, не пропустив ни дня, ну, может, один или два, если уж вспомнить хорошенько, но такое случалось во время сильных буранов, и однажды он болел корью или свинкой, если так его звали. Знаете, это что, имело это значение и какое? Однако привычка брала свое. Это прискорбно, сэр. В Честерс-Милле мы помним о нашей ответственности, стараемся все делать правильно. Просто сейчас мы живем под дулом пистолета. Обстоятельства выше нас, вы знаете. — Я знаю, — кивнул Терс. — Если вы спросите меня, я скажу, что вода перехлестнула через дамбу. Но, сэр, эти патрульные очень уж молодые и предельно наглые. Женщина, которая была со мной, тоже подверглась нападению. Энди просто не мог поверить, что этот человек говорил правду. Копы Честерс-Милла не причиняли вреда людям, если их на это не провоцировали, сильно провоцировали. Такое случается только в больших городах, где люди не знают, как должно себя вести. Разумеется, он мог бы сказать, что для Милла не характерно и случившееся в больнице. Никогда девушка не убивала 2 копов, чтобы потом покончить с собой. «Но это все неважно», — подумал Энди. «Он ведь не просто приезжий, он еще и из другого штата». «Теперь, когда ты здесь, Энди, я даже не знаю, что ты можешь сделать», — вмешалась Джинни. «Твич занимается телами, и...» Прежде чем она успела продолжить, открылась дверь. и в вестибюль больницы вошла молодая женщина, которая вела за руки двух сонных детей. Старик Терстон обнял ее, тогда как дети, мальчик и девочка, оглядывались. Оба были босиком и в футболках, которые служили ночными рубашками. На футболке мальчика, которая доходила ему до лодыжек, Энди прочитал «Заключенный 9091 и собственность Шоушенка тюрьмы штата». «Дочь Терстона и внуки», — предположил Энди, и с новой силой ощутил горечь утраты Клодет и Доди. Он вытолкал из головы мысли о них. Джинни позвала его, чтобы он помог, и не вызывала сомнений, что помощь не помешала бы и ей самой. А это, без сомнения, означало, что ему предстоит вновь выслушивать всю историю. Рассказывать она будет не только ради него. Выговариваясь, Джинни облегчала себе душу. Энди не возражал. Слушать он умел, и это все лучше, чем смотреть на три трупа, один из которых его давний разносчик газет. Слушать, если подумать, так просто, даже идиот может слушать. Но у Большого Джима это как раз и не получалось. Зато Большой Джим умел говорить и планировать тоже. Им повезло, что в час такой беды он оказался с ними. И пока Джинни по второму разу рассказывала о случившемся, в голову Энди пришла мысль, возможно, важная. «Кто-нибудь...» — тут подошел Терстон с женщиной и детьми, член городского управления Сандерс. «Энди — это моя коллега Каролин Стерджес, а это дети, которых мы опекаем, Элис и Эйден. Мне нужна моя соска», — капризничал Эйден. «Ты уже слишком большой, чтобы сосать пустышку», — Элис ткнула его локтем. Лицо мальчика скривилось, но он не заплакал. «Элис!» — одернула ее Каролин Стерджес. «Ты поступаешь нехорошо». «И что мы знаем о плохих людях?» Элис просияла. «От плохих людей тошнит!» — воскликнула она и рассмеялась. Через несколько мгновений к ней присоединился и Эйден. «Извините», — Каролин повернулась к Энди. «Я никому не могла их оставить, а Терс, когда позвонил, говорил таким расстроенным голосом. В такое верилось с трудом, но, похоже, старик приходился молодой женщине совсем не отцом. Но мысль эта совершенно не заинтересовала Энди, хотя в другой ситуации он мог обдумать ее более обстоятельно, представляя себе, в каких позах они этим занимаются, ублажает ли она его своими влажно поблескивающими губами и так далее, и так далее. Теперь же его одолевали совсем другие проблемы. «Кто-нибудь сообщил мужу Сэмми, что она мертва?» — спросил он. «Филу Буши?» Дуги Твитчелл вошел в вестибюль из коридора, плечи его поникли, лицо стало серым. «Этот сукин сын ушел от нее из города. Давным-давно». Его взгляд упал на Элис и Эйдена Эпплтон. «Извините, дети». «Все нормально», — ответила ему Каролин. «У нас в доме выражаться не запрещено, и это правильно». «Именно так», — поддакнула Элис. «Мы можем говорить говно и саки, когда хотим, во всяком случае, пока мама нас не останавливает». «Но не сука», — уточнил Эйден, — «сука под запретом». Каролин словно их не слышала. «Терс, что случилось?» «Не при детях. Пусть ругательства их и не смущают. Родителей Фрэнка в городе нет», — продолжил Твитч, — «но я связался с Эллен Ру, а она восприняла это довольно-таки спокойно». «Пьяная?» — спросил Энди. «В стельку». Энди прошелся по коридору. Несколько пациентов в больничных халатах и шлепанцах стояли спиной к нему, вероятно, смотрели на место бойни. Ему смотреть не хотелось, и Энди порадовался, что Дуги Твитчелл обо всем позаботился. Энди — фармацевт и политик. Его работа — помогать живым, а не возиться с мертвыми. И он знал то, чего эти люди не знали. Он не мог сказать им, что Фил Буша до сих пор в городе, живет отшельником на радиостанции, но он мог сказать Филу, что жена, от которой тот ушел, мертва. Мог сказать и решил, что скажет. Разумеется, предвидеть реакцию Фила не представлялось возможным, в эти дни Фил был не в себе. Он мог наброситься на него, мог даже убить принесшего дурную весть. Но разве это так уж ужасно? Самоубийцам прямая дорога в ад, где они до конца вечности будут обедать раскаленными углями. Но жертвы убийц, Энди в этом не сомневался, отправлялись на небеса, где их ту же вечность ждали ростбиф и пирог с персиками за столом спасителя, за которым уже сидели его близкие.